Но пройдет время, и все-таки начнет подниматься здесь тополиная рощица. И это здорово. Никто не будет знать, чьих это рук дело. Она будет себе тянуться к солнцу. Лет через 10, уже совсем стариком, придет он сюда, посидит в тени. Ну и хорошо. Вот так же весной ивы расцветут, травка полезет. Что ж, каждому в этом мире свое. Захар бросил последний взгляд на густо торчащие из земли тополиные колья, немного стыдясь какой-то своей некстати подступившей чувствительности, и больше не оглядываясь, прямиком по полю направился к невидимым из-за возвышенности густищам. Но на другой же день не выдержал и, прихватив с собою Васю, опять пришел к соловьиному логу. Вася по его совету захватил большой литров на 5 алюминиевый бидон. Ефросинья посмеялась над его чудачеством, махнула рукой, когда он сказал ей, что сходит с Васей, благо было воскресенье, и Васе не нужно было идти в школу, за первым березовым соком, как известно, самым сладким и целительным. Пристроив вместе с Васей у одной из старых берез бидон и дождавшись, когда в него побежит по желобку сколышко непрерывная прозрачная струйка сока, Захар вернулся к свежеразмытому оврагу и опять принялся за дело. Вася, поздоровевший за последний год, сильно прибавивший в росте, после скупого объяснения Захара, с заблестевшими глазами принялся ему помогать. Ближе к обеду солнце сильно пригрело, и Захар стащил с себя рубаху, сел на охапку ивняка, подставил потную грудь легкому ветерку. Вася тоже хотел раздеться, но Захар остановил его, сказал, что ему еще рановато. Вася обиделся, но ненадолго. Запрокинув голову, он стал следить за кружившими в небе аистами. «Ну, Захар Тарасович, мое вам почтеннице!» — раздался в это время за спиной у Захара чей-то голос, заставивший его даже вздрогнуть. «Вот ты, значится, где природа!» Точно вынурнувший из земли леший, Фома Куделин, неслышно подобравшись, стоял с топором за поясом и, хитровато усмехаясь, как-то в одно и то же время следил и за лицом Захара, откровенно недовольным, и за длинными рядами забитых в землю тополиных кольев в вершине и вдоль одного из склонов оврага, обрывающегося широченной черной пастью в соловьиный лог. «Здорово, Фома! Черт тебя носит!» — буркнул Захар. «Чего ты здесь бродишь?» «Так чего-чего?» — неопределенно отозвался Фома. «Природа, гляжу, люди что-то шныряют, шныряют за село. Как-то и самому не терпится». «Оно вот что значится», — указал Фома подбородком на Коля. «Дюже любопытно». «Что тут любопытного?» — нахмурился Захар. «Видишь, поле-то разворотило. Поглядел, поглядел, жалко стало». «А может, того?» Задрал Фома голову и тоже, как и Вася, понаблюдал за аистами, стремительными темными точками, чертившими голубизну высокого неба. «Может, того? Золотой стульчик, а, сосед?» «Ишь ты, уразумел!» — изумился Захар, но тут же притушил в глазах веселый огонек. «Может, и того, и сего, и по-всякому, Фома Алексеевич». Устроившись рядом с Захаром, Фома скрутил толстую цигарку, с удовольствием задымил, нежесть на солнышке. «Неудобный ты человек, Захар», — сказал он немного погодя. «У тебя внутрях вроде какая приворожка сидит. Природа. Отчего это так? Разобъясни ты мне. Вот нынче, думаю, зять звал сыроюшку поросенку подладить. «Приду, — говорит, — а у самого гвоздь в мозге. Ну, куда это он, думаю, второй день в поле шастает, а? Какая такая у него там открылась оказия?»